38. Зайдя за угол, Роджер вместо того, чтобы отправиться к себе, пробежал до лифтового холла и поднялся на второй ярус, где находился терминал автоматического почтового сервиса. Телеграфные автоматы работали круглосуточно, и в это время в холле, как и следовало ожидать, никого не оказалось. Роджер подошел к экрану, вызвал функцию подачи телеграммы и набрал текст, поставив свой временный адрес на лайнере. Затем указал желательное время вручения адресату, отправил телеграмму и поспешил к себе, в то время как его депеша, добежав до серверов, спряталась в тамошнем хранилище. Роджер уже успел заснуть, когда к нему в номер постучали. Он открыл глаза и взглянул на часы. Время доставки телеграммы. Подойдя к двери, Роджер прежде поинтересовался, кто к нему стучится. «Я управляющий по размещению, Лаэртский моя фамилия. Вам телеграмма с указанием времени доставки, сэр». «А от кого?» «Я не имею права вскрывать файл без вашего разрешения». «Уф», – выдохнул Роджер, давая понять, что не расположен так рано читать телеграммы. «Ну хорошо, откройте файл и прочтите мне содержание». «Да, сэр». Управляющий под дверью распаковал на планшете текст и начал читать. «Дорогой друг, заезжай к нам в Ренке. У Бенджамина родился сын. Поль». «Как вы сказали, кто подписался?» – переспросил Роджер, чтобы придать этому представлению натуральности. «Поль, сэр. Больше никакой подписи». «Ладно, спасибо большое». «Пожалуйста, сэр». Прикрытие было отработано, и Роджер начал собираться. Он намеревался сойти с судна, чтобы сбить погоню со следа. А в том, что погоня началась, он не сомневался. Даже в былые, не столь тяжелые времена, ему случалось нарезать на маршруте такие зигзаги, что только держись. А теперь и подавно. За время вынужденной отставки на службе так все прогнило, что Роджер заранее приготовился к трудной поездке. Было очевидно, что информация утечет, поэтому придерживаться заявленного маршрута он не собирался, хотя это и было запрещено. Запрещено начальством службы, запрещено уставом отдела службы, запрещено правительством. Законы угрожали наказанием каждому, кто решал воспользоваться альтернативными путями передвижения или передачи информации. Существовал перечень компаний, услугами которых можно было воспользоваться. Их всех контролировало правительство. Посылаешь телеграмму, правительство ее просматривает. Едешь погреться на далеких пляжах, правительство знает куда и когда. А если знает правительство, знают все, кто приклеился к правительственным серверам. А кто это мог быть? Да кто угодно. Уложив вещи в чемодан, Роджер забрал из вентиляции коробку с зеленым жуком. Потом еще раз осмотрелся и взглянул на часы. Время идти на завтрак. Обленившиеся туристы все реже ходили в первую смену, норовя набиться во вторую-третью, однако Роджеру первая смена была в самый раз. Не то чтобы он был таким уж голодным, но походы на завтрак давали много информации о раскладе ситуации на судне. Что с пассажирами, какое настроение у официантов, сколько пьет капитан и многое другое. Собрание к обеду не предоставит вам столько информации, как ранний завтрак. Роджер это знал. Открыв дверь каюты, он, как обычно, выдержал паузу, ожидая, что справа покажутся пассажиры, идущие в столовую. Но, видимо, их поток уже иссяк. Да и желающих топать к столу в такую рань за трое суток путешествия значительно поубавилось. Люди уже не беспокоились, что умрут здесь с голоду. К их услугам были бары и кафе. Закрыв каюту, Роджер зашагал по потертой ковровой дорожке, прикидывая, что сегодня подадут после молочного – тирамису или пирожное с фруктами. В принципе, ему было все равно, поскольку… Роджер бросился вправо и упал, ударившись лбом о плинтус. Ампула разлетелась, ударившись в обшивку, и в воздухе появился слабый аромат аммиака. Это был эфилариум – парализующее средство. Роджер вскочил и пробежал еще метров 20, пока изгибающийся дугой коридор не скрыл его от преследователя. Только здесь он снова начал дышать, переводя дух. И как он почувствовал эту угрозу? Прыгнул, и все. Интуитивная мышечная активация. Такое случалось и раньше, о чем свидетельствовали всего 3 шрама от пуль, а уж стреляли в него неоднократно. Послышались быстрые шаги, и Роджер тоже прибавил шагу. Он уже понял, что к лифтам лучше не ходить, и, дойдя до лифтового холла, бросился к дверце пожарной лестницы. Едва она захлопнулась за ним, ее прошили 3 пули, которые врезались в лестничный пролет и разлетелись белыми искрами. Дело принимало серьезный оборот, и Роджер помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки. Завтракать уже не хотелось. Следовало бежать с лайнера как можно скорее, и оказавшись на технологическом ярусе, он поспешил в знакомый тупик, чтобы договориться о пересадке.